картина. Веселый день уже золотил вершины, проснулось все, пора. Одно мгновенье мне будет стоить жизни. Песни соловьиной ты испугалась. О, не соловей! Он каждый день на дереве гранатном в твоем саду свои заводит песни. Субтитры сделал DimaTorzok.